Параллельно этому Дженнис должна была копать под гидру и найти железные доказательства. Они пригодятся, когда произойдет встреча с Фьюри, чтобы посеять зерно недоверия в своих агентах. Тогда риск раскрытия наших планов агентами гидры Дажжон значительно уменьшится. После нахождения доказательств и встречи с Фьюри необходимо было доказать верность некоторых агентов, чтобы директор мог через них начать действовать. В частности, вдовы и соколиного глаза. Это тоже легло на виртуальные плечи Дженнис. Ташу же я попросил заняться разработкой игрушек для будущих Мстителей. Опять же, по фильму по какой-то причине все забыли гениальность Тони и то, что он на коленке склепал себе сверхвысокотехнологичный костюм и был разработчиком оружия. Поэтому все ходили со стаковым снаряжением. Лук, ты сейчас серьезно? Не веря моим словам, выпалила Таша. Знаю, тупость дикая, но этот агент действительно хорош как стрелок. Меня были такие же вопросы по поводу Бартона, когда я смотрел фильм, но он и вправду тащил. Может, вместо Лука дать ей снайперскую винтовку, или еще что? У меня вон целая коллекция моей продукции есть. Нет, боюсь, она не согласится. Так что лук и стрелы с различной начинкой, вспомнил последний фильм и добавил, еще может быть меч. Омг, Старк сделала выражение рука-лицо. Согласен с ней. Ну а что? Сейчас даже спецназ учит рукопашному бою, только в виде физподготовки. В современное время ближний бой – это крайняя мера. Во время обсуждения остальные вставляли только некоторые комментарии, не особо влезая в дискуссию, за исключением Зельды. Было уже ясно, что она будет работать со Старк, ну или по крайней мере попытается. Хотя я был уверен в том, что они поладят, несмотря на вражду. Наша тайная вечеря длилась до самого вечера. Синти и Кэт оккупировали кухню, конечно, после того, как ее отмыли, и мы несколько раз делали перерыв на перекус. Девочки были немного недовольны отсутствием участия в разговоре и в будущих событиях, потому были рады поучаствовать хоть таким образом. Основные вопросы были наконец решены и задачи поставлены, теперь надо выполнять. Мы распрощались со Старк, пока ехали в лифте, я нарезал Пиппер задач. Она была немного недовольна тем, что продолжала заниматься рутиной, а именно набором персонала в мою компанию и организационными задачами с этим связанным. Правда, когда я ей напомнил Старк Экспо и сказал, что деньги мне все равно нужны, к ней вернулся энтузиазм. Да, я буду продолжать выпускать игры и развивать игровую индустрию. Во-первых, то, что Таша согласилась мне помогать, не значит, что она дала мне безграничный доступ к своему кошельку. Во-вторых, даже если бы дала, я бы не согласился. Не в моих правилах сидеть на шее другого человека, тем более мне надо о своих девочках заботиться. И в-третьих, у меня были планы, для которых требовались деньги, но они не вписывались в мою легенду, и могли вызвать ненужные на данный момент вопросы у Старк. Ну и в конце концов, если есть возможность заработать кучу денег, можно сказать, на ровном месте, кто откажется? Точно не я. Приехавшие такси я направил по адресу одного из самых дорогих ювелирных магазинов Манхэттена. На вопрос, зачем туда едим, ответил просто, за подарками. Мой заказ уже был готов. Еще с вечера я заказал несколько ювелирных изделий и сейчас требовалось их только забрать. По приезду в квартиру Эшли, женщины еле сдерживали свое любопытство, но я цепко держал пакет в руках, не позволяя в него забраться шаловливым ручкам. В гостиной я выложил на стол 5 коробочек и одну за одной отрыл их. От содержимого коробочек у моих девушек глаза полезли на лоб. «Что это?» – заплетающимся языком спросила Зи. «Я ее в первый раз видел такой. Вид словно у кролика перед удавом. Сами, родной, неужели ты правда хочешь?» Синти навернулись слезы на глазах, и после моего кивка она заключила на моих губах горячий поцелуй. «Мне надоело ждать». Пожал я плечами на обвинительный взгляд Кэт. «Девочки, я понимаю, что это немного не по правилам». Обвел содержимое коробочек, но за последнее время мне пришлось пережить слишком много. И все это время вы были рядом со мной. Я хотел бы, чтобы так оставалось и впредь. После небольшой речи я достал первый браслет. Он был сделан из белого золота с замысловатыми узорами из платины и обычного золота. В самом центре переливался на свету крупный сапфир в виде сердца. Да, я решил остепениться. Ха, многие в прошлом мире бежали бы от такой привилегии, а я хочу взять сразу 4. Возможно, на меня повлияло падение метеорита и вид обгоревшего тела Синти. Возможно, я действую слишком поспешно. Однако, я уже чувствовал сильную связь с моими девушками и хотел приобрести то, что потерял в прошлой жизни, семью. Мама, нет, Синти, ты всегда была рядом и была в моем сердце, но теперь все поменялось. Я больше не хочу, чтобы ты называла меня сыном. Теперь из твоих уст я хочу слышать муж и любимый, смотрел в сияющие синевой глаза. Их свет затмил даже камень, вплавленный в браслет, и я был рад, что эти драгоценности теперь будут принадлежать мне. Ты поселилась в моем сердце, и я хотел бы подарить тебе частичку своего. Закрепляю браслет на дрожащей руке, и она с любовью обводит грани камня пальцем. Спасибо. Страстный поцелуй был закономерным итогом. Кэт, Кэт, Кэт. Осуждающе покачал я головой, смотря на смущенную девушку, нехорошо заставлять своего парня ждать. Вот теперь мне приходится делать все самому. Достал второй браслет. Он был выполнен из сплава золота с большим количеством меди, что придавало ему красноватый оттенок. По всей длине он был украшен нитями белого золота, которые сплетались в паутину. По центру браслета в переплетении нитей был расположен императорский топаз. Кэти, мы с тобой проделали большой путь от зашуганной скромной девчонки. От воспоминаний прошлого она передернула плечами, до уверенной в себе девушки, хоть и немного наглой, она хитро улыбнулась на мою шпильку. Я хочу, чтобы этот браслет стал символом не только нашей совместной жизни, но и гарантом того, что та прежняя Кэт никогда не вернется. Едва украшение защелкнулось на ее запястье, как она прыгнула на меня, обвив всеми конечностями. Мое лицо попало под обстрел множества быстрых поцелуев. Я обнял ее в ответ, радуясь вместе с ней, и не отказал себе в удовольствии пощупать ее задницу. А да, теперь эта задница принадлежит мне на законных основаниях. Эй, малышка, добродушно похлопала никак не успокаивающуюся девушку. Кажется, у него еще остались подарки. Еще успеешь выразить свою благодарность. Паркер не хотела меня отпускать, повиснув на мне, но через некоторое время неохотно слезла, уступая место своей подруге. Зи, нет, Гризельда, я. Постой, постой, малыш, прервала меня женщина, на такое не согласна. Не дело, что мужик дарит тебе браслет. Это женская прерогатива. Она подошла к открытым коробочкам и безошибочно взяла свой браслет. Выполненный из черного золота, он был усыпан алмазами, создавая вид звездного неба в темную ночь. Самый большой идеально круглый алмаз в центре выполнял роль луны на темном небе. Сэмилюэйт, она встала передо мной на колено и протянула коробочку с лежащим на бархате браслетом. Мы знакомы не так долго, и если честно, я не ожидала такого развития событий, но ты решил все за меня. С легкой улыбкой на губах начала она, но будь я проклята, если не была этому сказочно рада. Ты отличаешься от встреченных мной мужчин, и эта разница мне очень нравится. Ты принес счастье в мою жизнь, ты дал мне любовь и ты дал мне таких хороших сестер. Она посмотрела на Синти и Кэт, даже и не мечтала, что смогу связать свою жизнь с таким замечательным человеком, как ты, но ты смог сделать меня еще счастливее. Кхм-кхм, от переполняющих ее чувств у нее свело горло, отчего она закашлялась и, собравшись, торжественным тоном продолжила: «Сэмюэль, согласен ли ты быть моим мужем?» Моя улыбка грозила порвать лицо, хоть и было немного непривычно слышать такое со стороны женщины, но я незамедлительно ответил: «Да». Взяв из коробочки браслет, я помог подняться Зельде и защелкнул его на ее запястье. Нежно обхватив мою голову, она подарила мне чувственный поцелуй. Еще оставались два браслета. Один мой, достаточно простой и массивный, выполненный из серебра и платины, без каких-либо узоров и украшательств, помимо четырех камней. Почему такой простой? Первый задала вопрос Синти, мучащий их троих. Не люблю лишние украшения, пожал я плечами, главное для меня является символ и то, что с ним связано. Провел пальцем по вставленным камням, которые были идентичны в их браслетах. Тут Кэт заметила, какой камень находится в центре, и у нее затряслась губа. Кхм, это то, что я думаю. Она указала пальцем на топаз, находящийся в центре. Ее замешательство понятно, таким жестом я делаю ее первой и главной женой. Так рада за тебя, девочка, старшая чернокожая женщина обняла ее, радуясь за подругу. С другой стороны, ее также обняла не менее радостная блондинка. Я посмотрел в ее голубые глаза и произнес извиняющимся тоном: «Синти, прости». «Нет, Сэмми», прервала она меня. В ее глазах, казалось, свет счастья только вырос, ты все правильно сделал. Небольшая ремарка. Несмотря на довольно свободные отношения, брать первой женой намного старше себя женщину порицалось. Вернее, даже не так, просто, таким образом сложились традиции и семейный уклад, что все считали это нормой. И если бы я пошел в ЗАГС вместе с Синти или Зельдой, то они бы либо отказали, либо сами нашли молодую жену. Благо свободных вариантов было хоть отбавляй. Меня это немного коробило, но у меня же ведь была Паркер, так что я просто сделал ее своей первой женой. Это все равно никак не повлияет на наши отношения. Остаток вечера прошел в веселом торжестве. Девочки накрыли стол, мы открыли шампанское и Эшли вернулась с работы как раз к разгару вечера. «О, что происходит? Что отмеч?» Она прервалась, заметив браслеты на руках окружающих. «Эш, ты как раз вовремя», выскочил из-за стола и, обняв за талию, повел в гостиную, где осталась последняя коробочка. Я открыл ее, давая женщине подробно рассмотреть браслет. Сделанный из белой как снег платины, по ободку были выгравированы узоры в виде стеблей цветов, а в центре в стилизованной под цветок оправе стоял большой изумруд. Она с трепетом смотрела на украшение. Протянутая рука отдернулась, боясь прикоснуться к красивому сокровищу. «Надевай», — строго приказал я ей. Не было никаких речей, ванили и нежности. Только однозначный приказ. Но это одно слово сделало ее самой счастливой женщиной на свете, и она в попыхах, дрожащими руками стала выполнять приказ. Наконец, одев драгоценность, она с улыбкой оглянулась на меня. Слегка улыбнувшись ей в ответ, я грубо хватаю ее за голову, притягивая для требовательного поцелуя. От такого отношения она застонала от удовольствия, всеми силами стараясь ублажить своим языком, хозяйничая в ее рте мой язык. Это метка, разорвав поцелуй, говорю ей в губы, это доказательство, что ты теперь останешься моей шлюхой до конца дней. От моих грубых слов у нее подкосились ноги, и одной рукой обхватив талию, а другой задницу, я помог ей устоять. «Шлюхой?» — недоуменно спросила Синти, наблюдающих за представлением девочек. «Не обращай внимания», — махнула рукой Кэт, — «нее просто такой фетиш», — Зи просто развела руками, подтверждая слова брюнетки. И мы продолжили вечер уже в полном составе нашей будущей семьи. После непродолжительной оргии, лежа в окружении голых женских тел, я с улыбкой кота, добравшегося до сметаны, подумал, что это самый лучший день за две мои жизни. Ничто не нарушало спокойное течение жизни в пустыне. Устоявшийся круговорот жизни даже в таком безжизненном месте повторялся по кругу из раза в раз уже на протяжении сотен лет. Время от времени неукротимую машину жизни в пустыне пытался нарушить человек. Но что он может найти на бескрайних просторах почти мертвой земли? Потому день продолжал сменяться ночью, и все продолжалось. Лишь самые приспособленные могли выжить в условиях пустоши. Растения, что ради выживания прорастали на десятки метров вглубь, лишь бы добраться до влаги. Маленькие зверьки и насекомые, которым приходилось делать большие норы, чтобы спастись от нестерпимой жары днем и сильного холода ночью. Так продолжилось и этой ночью, все дневные жители попрятались по своим норам, чтобы переждать холод. Полная луна нежно освещала потрескавшуюся землю с редким вкраплением самых живучих растений. Нежный свет луны словно гладил измученную палящим солнцем землю, пытаясь смягчить ее страдания. И в один момент чудесный миг был нарушен. Ярко-белый луч разрезал темноту ночи и с гулом ударил в землю. Еще секунду луч освещал окрестности своим неестественным светом, и все прекратилось. Тихая ночь вновь опустилась на пустыню. Единственным следом, доказывающим, что что-то произошло, остался шрам в виде круга. Приглядевшись, невольный наблюдатель мог бы увидеть, это были сотни рун, что сливались в линию, очерчивающие ровный круг, в котором осталась лежать человеческая фигура с длинными золотистыми волосами. Она лежала неподвижно, но мерно поднимающаяся грудь доказывала, что она была жива. В полусотни метров от нее, во второй раз за ночь, с сильным грохотом с неба упал непонятный предмет, оставив на земле небольшой кратер. Когда пыль рассеялась, лунный свет с любопытством посмотрел на нового нарушителя спокойствия. В лунном свете, отражая от отполированных сторон металла, находился большой молот. Короткая ручка с петлей на конце гордо смотрела в небо, словно приветствуя мир. На боковой стороне молота засветился символ в виде трех лепестков, соединенных в центре, и через несколько секунд погас, уступая место темноте ночи. Пустыня облегченно вздохнула, вернувшемуся покою, и вновь бесконечный цикл жизни продолжился. Глава 21. Пострадавших 54 человека, 8 погибших. Более подробные сведения еще уточняются. Теперь жителям Гарлема предстоит долгий процесс восстановления их нормальной жизни. А теперь переходим к другим новостям. Сегодня смотрел на разрушения, устроенные Халком и мерзостью. В интернете можно было посмотреть ролики с битвой двух титанов, которые не были показаны в новостях. Мерзость была действительно мерзостью. Женщина, которая попыталась получить силы Халка, стала намного ужаснее на вид своего мужского прототипа из фильма. К слову, в этой вселенной Халк был мужчиной, и я себя поймал на мысли, что немного рад хоть одному неизмененному вселенной персонажу. Битва двух титанов не принесла таких разрушений, как в фильме. Вполне возможно, это из-за того, что прилетели несколько конвертопланов с эмблемой Орла и Железной Леди. Оп, и это видео было стерто с просторов интернета. Однако, оперативно работает щит. Не знаю, что там случилось и удалось ли уйти Халку от оперативников щита, но с этой ситуацией они довольно быстро разобрались. Я наконец отвлекся от телевизора и обратил свое внимание на окружающую действительность. Время уже подходило к 10 утра, и мы дружной компанией завтракали. Синти сидела рядом со мной с одной стороны, а Кэт с другой. Обе девушки довольно ластились ко мне, то и дело поглаживая ювелирные украшения на их тонких запястьях. От кормления в 4 руки отбиться не удалось, и то одна, то другая подносила ложечку с омлетом, говоря: «Скажи, а». Я это стойко терпел, принимая еду. Что не сделаешь ради счастья женщин. Зи сидела с другой стороны и с весельем наблюдала за телячьими нежностями, но также время от времени с любовью гладила подаренный браслет. Все девушки сидели в тонких халатиках, дразня меня видом полуголых тел, но мой младший еще не восстановился после брачной ночи, и приходилось получать только эстетическое удовольствие, вместо того, чтобы погрузить свой твердый член в ложбинку между карамельных гор Зельды. Черт, надо срочно что-то с этим делать. Эшли второе утро подряд не было с нами. Работа есть работа, тем более, что она не последний врач в своей клинике и просто так прогулять рабочий день не может. Я ее подбодрил обещанием хорошенько отшлепать вечером, и она отправилась в клинику. Мы же с Паркер просто решили в очередной раз прогулять школу. Чего нам париться, если в ближайшее время закончим ее экстерном. Так, девочки, обратился я к ним, когда закончили завтрак, по поводу вчерашнего. Для вас у меня тоже есть задание. Я не стал говорить при Старк, но гидра не самое опасное, что нас может ждать, и надо подготовиться. Значит, ты ей не все сказал. Но почему? Недоуменно спросила Синти. Потому что она ему не доверяет, в отличие от нас, ответила за меня Зельда. Верно. Я не могу сейчас вам рассказать всего полностью, просто поверьте, что гидра не самые худшие, что с нами случится в будущем. Они переглянулись, молча посоветовавшись, и кивнули мне: «Хорошо, вот посмотрите». Я открыл видео с Халком и рассказал все, что знал Брюсе Беннере. Объяснил, зачем он нужен, и про его версию сыворотки суперсолдата. Я их сразу успокоил, что такой результат, который произошел с ним, это просто случайность, и скорее всего повторить его не удастся, но мне нужен был Беннер, как специалист в своей области, чтобы продолжить разработку сыворотки. Я попросил Зельду найти его следы через записи камер, если его еще не схватил щит. Кэт попросил шерстить интернет и искать все сверхординарные случаи, указывающие на проявление сил мутантов. Согласен, это довольно муторное и длительное дело, но других способов найти молодых мутантов пока я не видел. Ау, чуть не забыл, можешь первым делом поискать информацию про профессора Ксавьер и школу для одаренных детей ее или его имени. Я так и не выяснил, существует ли в этой вселенной Люди Икс, а ведь их помощь в отражении атаки пришельцев может сыграть немалую роль. Плюс ко всему, они были, пожалуй, единственными людьми, которые могли подсказать, какими действительно способностями я обладаю без риска остаться на принудительные исследования моей крови. Несмотря на то, что найденный в моей крови ген Икс помог с легендой, но по факту для меня самого было удивительно его обнаружение, и мне было необходимо узнать, какими силами обладаю. Те способности, которые подарила мне кровь Паркер, не относятся к мутантским, ведь у Кэтрин, а следовательно и меня, отсутствует ген X. Она что-то вроде Капитана Америки, измененный человек. Откуда я это узнал? Мне пришлось ее раскрыть, Старк, поскольку я попросил ее модернизировать костюм для девушки-паука, и вот тогда-то она и спросила, откуда я ее знаю. Она была сильно возмущена, что подросток выполняет такую опасную работу, и Кэтрин с легкой душой, согласившись с ней, отказалась от карьеры супергероя. Таша немного удивилась такой сговорчивости, но была рада избавить ребенка от неоправданного риска. Стоит ли говорить, что Кэти и так практически не появлялась в образе своего альтер-эго после встречи со мной. Такое развитие событий стало закономерным итогом развития наших отношений. Ведь девушка начала свою карьеру супергероя только, чтобы привлечь внимание, но столкнулась с жестокой реальностью, и самым сильным ударом стало убийство Зеленого Гоблина. Старк также не хотела ее включать в наши планы, но тут уже девушка приняла это в штыки. Это же для любимого Сэма. Я тоже не хотел, чтобы она участвовала, но с ее способностями нужен только костюм-невидимка, и она станет идеальным разведчиком, чем я и хотел воспользоваться, но это не так скоро. Честно говоря, если бы у меня была возможность остановить вторжение единолично, пусть даже и ценой своей жизни, я бы, не задумываясь, так поступил. Мне категорически не хотелось подвергать риску вновь приобретенную семью. Однако, я давал себе отчет, что если я не буду использовать все возможности, то неминуемо кто-то из них погибнет, если не все. Танос не ведает пощады, и я не хотел наблюдать, как Кэт превращается в пыль, как это было в фильме. Через два дня в новостях рассказали о небольшом ажиотаже в Мексике. В пустыню упал большой молот, который изначально приняли за метеорит, и жители ближайшего города могли наблюдать в ночи короткое северное сияние. Вот и еще один мститель пришел. Я лениво наблюдал за проплывающими облаками. Синти сидела на соседнем кресле, сжимая мою ладонь. Для моей блондинки это был первый полет на самолете, и ее сморило в сон. Идеальные черты лица разгладились, превращая ее в ангелочка. Локон золотистых волос выбился, свисая на лицо и мешая видеть сны, отчего она морщила милый носик. Я осторожно убрал за ушко мешающий локон волос и с любовью посмотрел на свою спящую жену. Теперь уже официальную. Вчера мы сходили в ЗАГС и социальную службу, официально оформив бумаги. Теперь я считался счастливым обладателем 4-х жен. Такого ажиотажа давно не бывало в стенах местных служб, чтобы одновременно выходили замуж 4 женщины. Одна ушлая регистраторша решила под шумок присоединиться к веселью, и я чуть не согласился, засмотревшись на ее впечатляющий бюст 6 или около того размера. Благо меня быстро остановила Зи, погрузив мое лицо в свои шоколадные вершины. Зачем я летел в Мексику? Мьёльнир. Шанс подобрать его был не так высок, но я должен был попытаться. Он был довольно мощным оружием во вселенной Марвел. В высшую лигу, конечно, не входил, но даже возможность метать молнии и летать делали его довольно привлекательным. Также это был шанс завербовать Тора, вернее Тир. Так в здешней мифологии звали богиню молний. Да, гендерсвап не обошел стороной и ее фигуру, но не только. У нее была сестра Лаки, и я гадал, насколько мой будущий противник будет отличаться от своего оригинала. Впрочем, одно звание бога обмана и лжи не делало ее легким противником. Срочность полета также заключалась в том, что со дня на день территорию, где находился молот, должны оккупировать щит, и потом до него уже будет очень трудно добраться. У меня нет максимального уровня в навыке стелс, как у Тора в фильме. По крайней мере, я не вижу другого объяснения, каким образом он смог пробраться на охраняемую правительственной организацией территорию. «Привет, шоколадка», — ответил я на телефонный звонок. «Сэм, я нашла Беннера», — сказал мне телефон голосом Зи. Он смог скрыться в Бруклине, но его достаточно быстро выследил щит. «Мда, не очень хорошо. Зачем ты вообще его хотел поймать?» — спросила Зи. «В смысле, ты говорил, что ради сыворотки, но у нас же ее нет, а его вариант нерабочий?» «Согласен, но в будущем он смог покорить своего зеленого зверя, и я просто хотел чуть раньше подсказать ему способ. Представь, на что способен разумный зеленый гигант». В трубке повисло пораженное молчание, когда она представила себе перспективы. «Вау, все, что она сказала». «Ага, и я про то же», — поддакнул я. «Ладно, раз упустили Беннера, не могла бы ты заняться рекламой новой игры? Примерно через неделю-полторы мы планировали запуск героев, и уже пора было начинать рекламировать ее в интернете». «Хорошо, но разве оплаченной пиар-компании не хватит?» же в конце концов теперь хорошо зарабатывающий бизнесмен, так что само собой, что я заказал пиар для новой игры. Нет, они не так хороши в сети, как ты, а мне нужно, чтобы реклама стала вирусной, жанр стратегии был непопулярным в играх. К этому стоит прибавить то, что сами игры были очень плохими, и особенно стратегии. Следовательно, на новую игру будут смотреть со скепсисом, и чтобы передавить негатив, нужна будет очень мощная рекламная кампания. Ладно, но по прилету ты мне должен будешь бесплатную заправку, поставила ультиматум женщина. Хах, ты думаешь, я откажусь посмотреть на молоко в шоколаде? Ищи дурака, весело ответил я. Эх, Сами, до сих пор не верится, что мы женаты, мечтательно произнесла Зи. Да-да, я тебя тоже люблю. Ладно, скоро уже посадка. Пора отключаться. Целую и следи, чтобы Кэт не хулиганила. Ну, ничего не обещаю. Девочка до сих пор напрашивается на обещанную порку. Ты бы уже перешел от слов к делу, весело сказала она, и на заднем фоне послышалась звонкая «Да, Паркер, береги себя, целую». Спокойно приземлившись и забронировав на всякий случай номер в отеле, мы на такси поехали к месту падения молота. Возле него уже была стихийно организованная очередь, несколько человек организовали барбекю, и народ радовался новому развлечению. Когда подошла моя очередь, внимательно осмотрел знаменитое оружие. Мьёльнир был довольно большим для обычного молота. Около 30 сантиметров длинная грань и 15 сантиметров короткие. Металлическая короткая ручка меньше полуметра с кожаной оплеткой и петлей на конце. На широкой грани молота выгравирован символ трех лепестков, соединенных в середине, а под ним написаны руны. Их рубленные черты складывались в непонятную фразу, смысл которой ложился в мозг, минуя глаза: лишь тот, кто достоин, способен поднять Мьёльнир. Я был не единственным мужчиной, кто пытался поднять молот. Было еще трое попытавшихся, и на каждого из них собирался посмотреть весь стихийно организованный лагерь. Хотя женщинам, скорее всего, было намного интереснее смотреть на задницу нагнувшегося парня, чем на железную чушку, лежащую на земле. Я выдохнул и схватился за рукоятку. Несколько секунд ничего не происходило, и я уже хотел со спокойной совестью вернуться домой, как рукоятка молота словно слилась с рукой, и он стал подобен перышку. От неожиданности я вскинул руку с зажатым молотом в небо, и из него с громом вылетела ветвистая молния. Окружающие отпрянули, а некоторые плюхнулись задницами на землю от неожиданности, и спустя несколько секунд шока в едином порыве кинулись на меня с криком и аром. Все удивленно восклицали и спрашивали, как я сделал подобную иллюзию и когда будет повторное шоу. Лишь некоторые спрашивали, мутант ли я или молот дал мне сил. Было очень неуютно находиться под вниманием такой большой толпы, но самое главное, что начались вспышки фотоаппаратов. Я не хотел светить своим лицом, и всем сердцем желал убраться отсюда как можно дальше, и Мьёльнир мне подсказал. Миг осознания, и я, приобняв Синти, говорю ей, что буду ждать ее в отеле. Сильный взмах молотом, и я взмываю в небо. Едва успеваю скорректировать полет направлением в нужную сторону оружия, чтобы не улететь в космос. Как оказалось, Мьёльнир мог и такое, только скорость была невелика относительно космических величин. Чувство полета захватывало дух. Действительно говорят, что попробовав раз, уже не сможешь разлюбить небо. Теперь я точно не смогу жить без, даруемого полетом, чувства свободы. Судя по пролетающей подо мной земле, скорость была не меньше самолета, и Мьёльнир подсказал, что это только треть его максимальных возможностей. Я не смог отказать себе сделать несколько лишних кругов вокруг города, пока не приземлился в неприметной подворотне близ нашего отеля. На миг испугавшись, что разобьюсь о твердый асфальт, как перед землей скорость полета резко снизилась, и я ударился ногами, как будто спрыгнул с нескольких метров. Я сидел на кровати в нашем номере и рассматривал молот, мысленно общаясь с грозным оружием и познавая его возможности. Вернее, он был похож на обычный информационный терминал. Ты задаешь вопросы, взамен получая ответы. Как оказалось, Мьёльнир был выкован первыми правителями Асгарда, для того чтобы его носил следующий преемник трона и помогал ему развивать свой потенциал. Соответственно, требования в молот, чем-то похожий на сильно урезанный, и были изначально заложены именно такие. Уже потом, один передал молот Тир, настроив его на определенные качества, которые он хотел видеть в своей дочери. Конечно, такие сложные выводы Мьёльнир не мог мне рассказать, и я сложил картину из фильма и ответов молота. Ясно одно, теперь Мьёльнир останется со мной, пока не появится более подходящий претендент на трон Асгарда, или пока я не разовью свой потенциал до максимума и он мне больше будет не нужен. Конечно, я мог его просто выкинуть, как вариант, но надо быть конченным идиотом, чтобы такое сделать. В шоке от открывшихся возможностей я с благоговением провел пальцем по изменившейся надписи. Лишь наследник Асгарда сможет поднять Мьёльнир, любимый. Из открывшейся двери влетела Синти и воскликнула, увидев меня: «Отойди, смертная!» За ней, попытавшись ее оттолкнуть, последовала блондинка, но обновленная Исидой Синти легко ее остановила: «Отпусти меня! Он забрал мой молот!» Обвинительно ткнув в меня пальцем, она повторила попытку с тем же успехом. «Нет уж, мало того, что ты преследовала меня, так еще и навредить моему мужу захотела». С возмущением отбрила ее Синти: «Таких нахалок в наше время мы с девочками сильно наказывали», — скрутив вторженку в болевой захват. Она хотела выкинуть ее за порог, как со стороны коридора раздался еще один голос: «Мы дико извиняемся за действия нашей подруги», — быстро пролепетала появившаяся в дверях брюнетка, из-за плеча которой выглядывал старик. «Произошло недопонимание, и мы просто хотели поговорить», — обратилась она к Синти, что все еще держала морщащуюся от боли блондинку. Она бросила взгляд на меня, спрашивая разрешения, и я кивнул, разрешая отпустить воинственную женщину. Тир, как я уже догадался, отступила от Синти, болезненно растирая руки, и бросила на нее злобный взгляд. Стоило отдать должное брюнетке, она придержала богиню, когда та двинулась взять матч-реванш. Не думал, что Тир может здесь встретить своих первых киношных друзей, но сила канона, видимо, действительно сильна. Брюнетка была похожа на своего оригинала Натали Портман, с чуть большей грудью и на несколько сантиметров выше. Профессор был больше похож на Майкла Кина. Несмотря на возраст, он был достаточно стройный и ухоженный, как и все мужчины, но в меру. Влияние вселенной, что тут сказать. Говорите, что вы хотели. У нас скоро вылет, холодно сказал я, демонстративно игнорируя блондинку и вызвав у нее очередную вспышку гнева. Еще раз извините, что моя подруга ворвалась к вам, но у нас действительно важное дело. Немного замявшись и подбирая слова, она продолжила: это прозвучит фантастично, но молот, который вы подняли, это знаменитый Мьёльнир, оружие богини Грома Тир. Она стоит передо мной, перебил ее, указывая на Тир, все это знаю. Мы и приехали специально за ее молотом. Что дальше? Ты смертная букашка. Ты изначально хотел украсть мой молот. Что ж это такое? Почему она такая бешеная? Тор в фильме был намного спокойнее. Никто его не крал. Когда один отправил тебя на землю, он остался без хозяина. До этого момента, холодно сказал я, взвешивая в руках оружие. Как ты? Пораженно посмотрела на меня Тир. Откуда ты это узнал? Мгновенно вернув себе свой надменный вид, потребовала ответа она. Твой отец не единственный, кто обладает силой видеть будущее. Нет, это невозможно. Смертным не дано обладать такой силой, категорично заявила она. Да, тогда что у меня сейчас в руках делает Мьёльнир? Насмешливо ответил я, заставив молот заискриться. Может, теперь мне стоит забрать еще твое звание бога грома и молний, а тебя называть смертной? Ведь таково было наказание Одина. Ничтожество. Не сравнивай меня с собой. Ты и мизинца на моей ноге не стоишь, гневно сжимая кулаки, распалялась Тир. Бог грома и молний Сэм, не обращая на нее внимания, произнес я, пробуя на вкус эти слова. Дорогая, хорошо звучит, ты не считаешь? Обратился я к Синти, незаметно подмигивая. Хэмэм, ты знаешь, тебе оно идеально подходит. Подыграла моя блондинка и, пренебрежительно посмотрев на сопящую от злости Тир, продолжила: никогда не думала, что эта оборванка может называться таким именем. Стоит сказать, что девушка действительно выглядела не очень презентабельно. Потертые синие джинсы и старая футболка Лейкерс, ткань которой натягивала немаленькая грудь. Это стало последней каплей для горячей блондинки. С рыком она кинулась в мою сторону. Между нами предусмотрительно стояла Синти, и она уже хотела вновь ее заломать, но я был быстрее. Подскочив к ней, я схватил ее за шею, поднимая над полом. Сил сделать такое мне и раньше хватало, вдобавок молот сделал меня еще сильнее. Не знаю, каким образом это произошло, но стоит позже разобраться, а сейчас продолжим спектакль. Ну и, что дальше? С усмешкой на губах спросил безуспешно дергающуюся в моей хватке женщину. Тут ее спутники опомнились, и брюнетка попыталась кинуться богине на помощь, но один брошенный взгляд и ее останавливает моя блондинка. Старик предусмотрительно спрятался за косяк двери, но не убежал. «Ты думаешь, сейчас мне помогает молот?» — спросил ее, увидев, как она бросает взгляды на Мьёльнир в другой руке. В следующую секунду он с глухим звуком падает на пол, а я продолжаю удерживать удивленно на меня смотрящую богиню. «Как видишь, я обычный смертный, хе-хе, держу за шею богиню грома и молний. Так кто же из нас теперь бог, а кто смертный?» — усмехаюсь ей в лицо и с силой выбрасываю в окно. Глава 22. Окружающие, в том числе и Синти, смотрят в прострации на мои действия. Не обращая на них внимания, иду к разбившейся раме окна и выпрыгиваю следом за тир, под удивленные охи. Мягко приземляюсь с высоты второго этажа. Тело богини угодило в мусорный бак, и она с матами и криками выбиралась из него. Непродолжительный полет и жесткое приземление не сильно повредили ей. Несколько синяков, да и только. Как я и думал, тело ассов намного прочнее человеческого. Глупая богиня, ты уже не раз называла меня слабым смертным, но это ты, та, кто сейчас валяется в грязи. Мои слова моментально возвращают ей боевой настрой, и она снова бросается на меня. Уход в сторону, перехватить бегущее тело за руку, и легким усилием перенаправить весь импульс врага в бросок. Тело блондинки впечатывается в стену здания и сползает обратно в мусорный бак. И ты смеешь называть себя богиней? Без своего молота ты – ничто, ничтожество. Пустое место. Подошел к вылезшей богине, продолжая втаптывать ее в грязь. Она попыталась сделать подсечку, но я легко подпрыгнул, избегая ее, и пинком отправил ее в полет, заставив ни в чем не повинный бак содрогнуться от столкновения с телом. Мой удар пришелся по животу, выбив воздух, но она быстро пришла в себя. Никаких боевых навыков, никаких хитростей, никакой тактики. Ничего. По слогам произнес я последнее слово. Вновь поднявшись, она уже более осторожно двинулась на меня, не кидаясь в очередную бесполезную атаку. Подойдя почти впритык, она резко выбрасывает зажатый кулак в простом джебе и следом идет хук с другой. Уклоняюсь от первого и с мягким блоком перехватываю второй, выворачивая ее за голову до болезненного вскрика. Легкая подножка валит ее обратно в грязь. Ты давно забыла, как сражаются настоящие воины, как сражаются твои товарищи. Лишь сила Мьёльнира приносила тебе победы. Наступив на грудь, не позволяю ей подняться. Она мне ничего не ответила, продолжая сверлить злобным взглядом, но на секунду я увидел проблеск осознания в ее глазах. Значит, я двигаюсь в правильном направлении. Айх, ладно. Резко поменявшись в лице и убрав ногу, говорю я, мне постоянно говорят, что я слишком добрый, но ничего не могу с собой поделать. Милая, отойди от окна, пожалуйста, кричу нашим зрителям и призываю Мьёльнир. Разбив кирпичную кладку подоконника, молот вылетает из окна и ложится мне в руку. Мда, стоит потренироваться на досуге. Не хотелось бы устраивать сопутствующие разрушения в будущем. Что ты хочешь сделать? Встав с земли, недоуменно спрашивает побитая женщина. Все просто, ты ведь хочешь вернуть молот? Спрашиваю ее, показывая Мьёльнир, и не дожидаясь ответа, продолжаю, даю тебе шанс его забрать. Ты и я честная схватка. Победишь, заберешь Мьёльнир.